Вы видели, как умирают киты? Их грустные глаза цвета эбонита. Как все глубже они опускаются на дно океана бескрайнего. Почему же вам хорошо? Ответьте, почему же вам не болит? Вы ведь пили слезы китовые прямо на кухне, прямо из крана. Вы ведь добавляли их в чай. Вы ведь с ними варили гречку. Думали, пересолили случайно. Киты умирают вечером, чтобы в последний раз согреться заката лучами. Вам в университет, или домой, или детей отвезти в ясли. У вас ведь жизнь закрутила, деловые все важные. Говорят, китов бессердечно убивают. Говорят, у них очень вкусное мясо. Я не пробовал и не советую, хотя дело сугубо ваше. Вот он идет ко дну, и его жизнь пронеслась бесследно. Для нас ведь это просто тварь с плавниками, не более. Вы видели, как умирают киты? Нет, и не стоит. Им очень больно.